Чарли отправил их в туалетную комнату на первом этаже. Эллен Уокер сняла шляпу, даже не взглянув на себя в зеркало. Этой осенью она купила себе пальто, которое никому не понравилось. «Слишком похоже на мужское», — говорили ей. Эллен была высокого роста, но тонкокостная и хрупкого телосложения. 30 лет назад ее назвали бы красавицей. Но мода на женскую красоту меняется так же непредсказуемо, как мода на одежду. Так девственница Берн Джонса уступила место девушке Гибсона, и сегодня лицо Эллен считалось слишком длинным, голова слишком узкой, а светло-каштановая корона из кос представлялась с точки зрения стиля просто нелепой. В ее внешности не было ничего запоминающегося, ничего отличительного. Посторонний человек сказал бы, что она выглядит скромной и честной. Зато Эбби была одета весьма экстравагантно. Чарли даже подумал, что она похожа на модели журнала «Мод». Роскошная картинка, хотя одномерная, снятая в одной плоскости. Ее муфта из меха рыси была размером с чемодан, а шляпа явно перегружена перьями. На черную шемизетку Эбби нацепила такую умопомрачительно сверкающую брошь, что в голову сразу приходила мысль об искусственных бриллиантах. «Приходите в зал, когда наведете красоту», — сказал Чарли и пошел искать жену. Белилия ждала его в холле. «Мы забыли про Эбби», — зашептала она. «Это моя вина. Я должен был напомнить тебе, что она тоже придет». «Нет-нет, любимый, ты не должен укорять себя. У тебя так много важных дел, о которых надо думать. Но нам нельзя оставить Эбби без подарка. Ведь она сделала нам дорогие подарки на свадьбу и развлекала нас в Нью-Йорке». Эбби Хоффман была двоюродной сестрой Чарли, племянницей его матери, одной из рода Филбриков. И как представительница этого рода, первой приветствовала невесту Чарли, когда он привез Белилию на поезде в Колорадо. Она ждала их на платформе и сразу же закатила им шикарный обед в Уолдорф Астории. «Ты можешь сказать, что заказала для нее подарок, но его еще не доставили», — предложил Чарли. «Нет, так нельзя. Под елкой должен быть пакет для Эбби, иначе она подумает, что про нее забыли, и обидится». Обе девушки вышли, наконец, из туалетной комнаты. Эбби поцеловала Белилию, а Эллен протянула жене Чарли руку. Эбби так и не сняла с головы шляпу, словно явилась на один из больших нью-йоркских приемов. «Неисправимая кокетка», — вспомнил Чарли слова своей матери. Белилия повела новых гостей в зал, а Чарли отправился на кухню за напитками. Большинство гостей знали Эбби. Она родилась в миле отсюда и жила с ними по соседству, пока не вышла замуж. Вот почему Чарли в душе смеялся над ее потугами выглядеть моднее всех. Из зала он слышал смех и приветствие и с раздражением думал о дурацкой шляпке Эбби. Однако, пока он наливал в графин ореховый ликер, он успел утешиться радостной мыслью. Зато его собственная жена не страдала ни дурным вкусом, ни притворством. Дверь на кухне распахнулась. «Мы тебя ждем, Чарли», — сказал Бен Чейни. «Все хотят выпить, и принеси еще горячего грога. Моя помощь нужна?» Стоявшая у плиты Мэри обернулась и изучающе посмотрела на Бена. Он был не очень высокого роста, но хорошо сложен и мускулист. На фоне серых кухонных стен его лицо выглядело смуглым, а густые волосы, вьющиеся, как у романтического поэта, отливали медью. Живые глаза выдавали любопытного человека. И тут вдруг, непонятно откуда, у Чарли возникла идея, как решить проблему с подарком Эбби Хоффман. «Возьми это, пожалуйста», — произнес он, вручая Бену поднос, «и скажи моей жене, что я хочу ее видеть. Я поднимусь наверх». Бен уносил поднос с таким видом, будто стоявший на нем графин был отрезанной головой побежденного врага. Мэри вздохнула, глядя ему вслед, а Чарли отправился наверх в спальню, где стал ждать Белилию. Она пришла не сразу. Все это время Чарли смотрел на себя в полукруглое зеркало, установленное в эркере. Оно сильно искажало изображение, поэтому голова Чарли казалась слишком большой, торс слишком длинным, а ноги совсем короткими. Фигура выглядела карикатурной, ибо Чарли был одним из тех стройных, худощавых, длинноногих мужчин, которые никогда не набирают достаточно веса, чтобы спрятать все свои кости. Черты лица его были тонкими, но правильными, а вот кожа слишком бледной, чтобы лицо казалось красивым. Он мысленно сравнил свою томную бледность с мужественной смуглостью Бена Чейни и с грустью провел рукой по своей редкой шевелюре. Белилия вошла очень тихо. Когда она встала рядом с ним, ее макушка оказалась на уровне его рта. Они еще не дожили до той стадии отношений, когда люди надоедают друг другу. Поэтому для них было счастьем чувствовать себя парой. Неожиданно у Белилии изменилось выражение лица. На нем отразилось страдание, и она бросилась к эркеру, чтобы прикрыть собой зеркало. «Как ужасно ты в нем выглядишь, Чарли! У тебя такие стройные ноги! Я не хочу видеть их короткими и кривыми!» Чарли обнял ее и, крепко прижав к себе, тяжело задышал. Но Белилия ласково похлопала его по щеке. «У нас же внизу гости! Надо поскорее к ним спуститься!» Сумерки еще больше сгустились. Белилия подошла к окну и стала задумчиво смотреть вдаль. «Помнишь прошлое Рождество?» — тихо спросила она. Ее пальцы сжали пеструю занавеску. «Прошлое Рождество!» — еле слышно повторила она и вздохнула. «В Новом Орлеане? Мы тогда нарвали букет темно-красных роз и поставили его на стол. А завтракали мы утром на балконе. Ты жалеешь, что мы приехали сюда? Ответь мне, Белли!» Когда она не улыбалась, ее рот был как у куклы, маленький, идеально очерченный. У Чарли иногда возникало ощущение, что он ничего о ней не знает. Все, что она рассказала ему о своей юности и о первом браке, показалось ему таким же нереальным, как сюжет в каком-нибудь дамском романе. Когда она пересказывала свои разговоры с близкими или знакомыми ей людьми, Чарли видел перед глазами строчки из книги с точками и запятыми, абзацами в нужных местах и кавычками прямой речи. В такие моменты он чувствовал, что она отдалена от него, как героиня романа, женщина, о которой он может мечтать, но никогда не сможет к ней прикоснуться. «А у меня возникла идея», — неожиданно произнес он, — «насчет рождественского подарка Эбби». «Что же ты придумал?» — с интересом спросила она. «Кольцо с жемчугом». Белилия ничего не ответила. «Ты что, не считаешь это хорошей идеей?» «Мы не можем его подарить». «Почему же?» «Ты же ведь сам сказал, что оно дешевое и выглядит вульгарно». «Так это на твоей руке, ласточка моя, а Эбби спокойно носит поддельные камни». Белилия покачала головой. «Но почему?» — снова спросил Чарли. «Люди твоего круга никогда не носят поддельные камни». Чарли подумал, не разыгрывает ли она его. «Эбби носит! Моя кузина Эбби! Разве ты не заметила ее брошку?» Белилия пожала плечами и отошла от окна. Оглядевшись вокруг, она опустилась в низкое кресло, в котором обычно сидела мать Чарли, когда занималась шитьем. Для этого кресла Белилия выбрала новую обивочную ткань из розового муара. Из такого же материала были теперь и занавески, и постельное покрывало. В остальном комната выглядела такой же, какой была, когда здесь спали родители Чарльза. «Давай отдадим Эбби браслет, сделанный в Восточной Индии», — предложила Белилия. Чарли остолбенел. «Ты это серьезно?» Он не знал, что сказать. Этот браслет он купил ей во время их медового месяца. Прекрасно обработанное серебро, закрывающее все запястье. Но самое интересное было то, что от браслета тянулись цепочки с колечками для трех пальцев. Чарли любил бродить и рассматривать витрины антикварных лавок. Его удивило, как мог этот браслет пройти такой длинный торговый путь на запад и дойти до Колорадо. Ему это показалось настолько романтичным, что он заплатил за экзотическое украшение целых $20. Но как можно было дарить его в качестве обычного рождественского подарка кузине Эбби, с которой он встречался не чаще двух раз в год? Белилия за свое кольцо с черным жемчугом заплатила всего $5. Жемчуг был вставлен в оправу из поддельной платины и окружен искусственными бриллиантами. «Браслет не держится на моей руке. Он слишком большой». «Ты этого не говорила, когда я его покупал. Примерила и сказала, что он очень красивый. Тебе он нравился, и ты хотел, чтобы я его носила». «Тогда я не могу понять, почему ты так упрямо держишься за свое дешевое кольцо, хотя сама сказала, что не будешь его носить». Белилия вздохнула. «Хорошо, дорогая», — смягчил тон Чарли. «Конечно, если хочешь сохранить это кольцо, я не буду настаивать, чтобы ты его отдавала. Но раз ты сказала, что никогда больше его не наденешь...» Чарли замолчал в ожидании ответа. Она сидела, как раскаивающийся в своих поступках ребенок, с опущенной головой и сложенными руками. «Разве что сохранишь в качестве сувенира, напоминающего тебе, что вышла замуж за деспота», — с горечью произнес он. Белилия разгладила складки на бархатной юбке и, подтянув ее вверх, посмотрела на бронзовые каблучки. «Мы не можем подарить Эбби это кольцо, потому что у меня его уже нет». «Что?» «Я его отдала. Тебе же не нравилось, когда я его надевала. Ты считал его вульгарным». «Почему ж ты сразу мне этого не сказала, прежде чем я потерял самообладание и накричал на тебя?» «Не успела. Ты не дал мне вымолвить слово». Она смотрела на него таким невинным взглядом, что Чарли не выдержал и расхохотался. «Какое ж ты непредсказуемое создание, моя крошка Белли! А я-то еще спорил с тобой, как дурак. Приношу свои глубокие извинения». «Чарли, дорогой, я тебя огорчила, правда? Ты простишь меня, да?» «Забудь все это», — произнес он искренне. «Так мы подарим Эбби браслет?» «Как пожелаешь». «Вот, посмотри». Белилия надела браслет и показала, как он скользит вверх и вниз по руке. «Видишь, он в самом деле большой для меня. А теперь, дорогой, нам надо спуститься к гостям. Может показаться странным, что нас так долго нет. Я заверну браслет в бумагу и незаметно положу его под елку». По ее улыбке Чарли понял, что она довольна. Он поцеловал ее и вышел из комнаты. А Белилия красиво упаковала подарок и перевязала его красной лентой так, чтобы было похоже на другие ее подарки гостям. Потом она подошла к туалетному столику, открыла шкатулку, где лежало кольцо с черной жемчужиной, вынула его и переложила в другую бархатную коробочку, в которой до того находилось ее новое гранатовое кольцо. После чего она спустилась в холл и спрятала коробочку на верхней полке буфета, задвинув подальше, чтобы никто ее там не заметил. Тихо на цыпочках поднявшись снова в спальню, она взяла подарок для Эбби, расправила красный бантик и поспешила вниз по лестнице, громко стуча высокими каблучками. Вечеринка закончилась. Из гостей остались только Эбби, Эллен и Бен Чейни. Эбби ушла в туалетную комнату для церемонии снятия перьев и увела с собой Эллен. Бен опустился перед камином на колено и начал ворошить горящие угли. Рядом стояла Белилия, держа в руках корзину со скомканной оберточной бумагой и подобранными с пола тесемками. Они молча наблюдали, как вспыхивали брошенные в камин остатки красивых праздничных картинок, как огонь пожирал серебристые и позолоченные ленточки. Когда все это сгорело и в комнате был снова наведен порядок, Белилия извинилась перед мужчинами и поспешила на кухню. Бен сел в кресло напротив Чарли и взял со столика последний номер «Литератори Дайджест». «Ведет себя так, будто живет здесь», — с досадой подумал Чарли, но постарался отбросить эту мысль и взял новый номер «Атлантик Мансли». В туалетной комнате Эллен стояла за ширмой, прикрывающей мраморную раковину, и мыла руки. Приведя себя в порядок, она вышла из-за ширмы и направилась к двери. «Останься, мне надо с тобой поговорить», — скомандовала Эбби. Ей, наконец, удалось разобраться со своей шляпой, и теперь, как она выразилась, ее волосы представляли собой идеально свитое гнездо летучей мыши. «У меня есть тебе один вопрос. Кто такой этот Чейни?» «Художник. Он снял на зиму дом судьи Беннета». «Летний дом на зиму? Там, в лесу? Зачем? Откуда мне знать?» Эбби наклонила вперед голову, и ее густые волосы упали на лицо, как темная занавеска. Из-под занавески раздался полный любопытства голос. «Что за художник? Он пишет красками». «Естественно, красками. А что он пишет?» «Картины». Эбби откинула занавеску из своих волос и скрутила их в узел над гнездом. «Перестань меня дразнить. Я спрашиваю, какие картины?» По контрасту с богатыми модуляциями голоса Эбби, голос Эллен звучал очень монотонно. «Не знаю». «Кстати, тебе не мешает немного подкрасить щеки? Все теперь это делают». «А он холостяк?» «Я никогда не слышала, чтобы он был женат». «Вот, попробуй мою». Эбби кивнула в сторону своей золотой косметички. «Это самая новая сухая пудра. Ее не сравнить с вульгарной краской». «Он джентльмен?» «Ты похожа на героинь романов миссис Хэмфри Уорд», — холодно заметила Эллен. Хэмфри Уорд — псевдоним писательницы Мэри Агусты Уорд. Годы жизни 1853-1920. «Прекрати! Не пытайся строить из себя знатока литературы. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Не шофер и не полицейский». Эбби, наконец, уложила свои волосы и вроде бы осталась довольной. А после долгого и внимательного разглядывания себя в зеркале сказала: «Он для меня загадка. Хотя вообще-то меня не волнуют загадочные мужчины. Но, по-моему, он нравится Белилии. Как ты считаешь?» «Никак не считаю». Эллен сухим тоном пыталась выразить свое индифферентное отношение. Эбби наградила ее долгим взглядом. «А знаешь, ты не выглядела бы такой унылой и неприметной, если бы надела что-нибудь поярче. Ничто не вызывает такого отвращения, как шелковая блузка в клеточку с длинными рукавами. Сразу видно, старая дева». Бледное лицо Эллен покраснело. Ей нравилось считать себя со вкусом одетой, и она с удовольствием носила свои костюмы и блузки с длинными рукавами. Эбби вытащила из косметички круглую коробочку. «Возьми, попудрись», — приказала она. «Я буду себя ужасно чувствовать». Эбби открыла пудреницу, набрала пуховкой порошок карминного цвета и протянула Эллен. «Хотя бы перед одним мужчиной Попробуй выглядеть более интересной. Я не из той породы коварных хищниц, которых ты прославляешь. Тебе бы лучше жилось, если бы ты была из той породы, — безжалостно настаивала на своем Эбби. Другого способа убедить Эллен просто не было. Дай мне, по крайней мере, переделать твою прическу. Никто уж такую не носит. А я ношу. И более того, Эллен приняла вызов, откинув голову назад. Ничто в мире не заставит меня носить на голове летучую мышь. Считаю это пошлым и отвратительным. Значит, все светские модницы пошлые и отвратительные. Белилия не носит мышей, и тем не менее выглядит обворожительно. Белилия обладает собственным стилем, поэтому может себе позволить быть не похожей на других. Кроме того, она крашеная блондинка, то есть вполне соответствует современной моде. Я этому не верю. Очень искусно сделано. Только меня не обманешь. Вещи подобного рода я чувствую нутром. Но Белилии не нужно краситься. Она ведь во всем такая естественная. И почему ты нападаешь на нее, Эбби? А почему ты ее защищаешь, Нелли? Пожалуйста, не называй меня Нелли. А почему нет? Мы всегда так тебя называли. Мне больше не нравится ни прозвище, ни клички. Эбби от удивления подняла брови. Она слишком хорошо знала Эллен, чтобы продолжать настаивать на своем. Кроме того, ей нужно было задать еще несколько вопросов. — У него есть деньги? — У кого? — Не строй из себя дурочку. Когда одинокий мужчина приезжает в такой город, как наш, долг каждой женщины — знать о нем кое-какие факты. Эллен обреченно вздохнула. Я об этом как-то не задумывалась. Но, судя по всему, он имеет доходы. Иначе не мог бы себе позволить оставаться на всю зиму в деревне, чтобы только рисовать. И к тому же у него есть машина. Позволь мне заметить, милочка, машина ровно ничего не значит. Ты помнишь, когда мой дражайший супруг Уолтер купил автомобиль, работающий на батареях? Мы разъезжали на нем как миллионеры, а он делал только небольшие взносы. Ты же знаешь, машину можно купить в кредит. Эллен не одобрял тон, которым Эбби говорила о своем бывшем муже. Возможно, в Нью-Йорке развод воспринимался как самое обычное дело, но в Коннектикуте все еще обсуждали это шепотом. Этот Бен подарил Белилии дюжину белых роз, — напомнила Эбби. А Чарли — коробку сигар. Это была с его стороны лишь достойное уважение и благодарность за их гостеприимство. Не стоит огрызаться, Нелли. Я просто заметила, что он покупает экстравагантные подарки. Это не в привычке бедных. Полюбовавшись на себя последний раз в зеркало, Эбби пошла за ширму вымыть руки. Сквозь шум воды она услышала голос Эллен. «Но что-то в нем не так. Ты бы доверилась ему, Эбби?» Эбби резко обернулась, держа перед собой мокрые руки. «Что за глупый вопрос? Ты ведешь себя, как в третьем акте мелодрамы. Что в нем не так?» «Я хочу знать, что ты о нем думаешь. Нет, честное слово, не как о холостяке, который кажется богатым, а просто как о человеке. Ты бы доверилась ему?» «А ты?» Эллен подошла поближе и прямо посмотрела в лицо подруги. Несмотря на разницу в характерах, спокойная Эллен и темпераментная Эбби были похожи. Высокие, стройные, порядочные девушки штата Новая Англия. «Он ведет себя так, будто чего-то от нас здесь добивается», ответила Эллен на встречный вопрос Эбби. «Слишком быстро завел себе друзей. Я знаю, считается, что у художников нет предрассудков, но дело в другом. Да, его манеры достаточно хороши, но есть в нем что-то такое, чего я не понимаю. Он приехал сюда в ноябре и ни с кем не был знаком. а теперь все считают его своим закадычным другом. А женщин он всегда приглашает к себе на чай. — Да ты просто провинциалка. В Нью-Йорке ни одна женщина не придаст этому значения, если мужчина пригласит ее на чай, особенно если это художник. — Но он задает слишком много вопросов, — не сдавалась Эллен. — Ты говоришь так, будто сама сидела с ним за чашкой чая. — Я работаю, и у меня нет времени на визиты. Но я ужинала с ним у Джеффни, и он потом раза два заходил ко мне. — Значит, он тебе не так уж безразличен, верно? Ужин, вечерние беседы. А он не обсуждал с тобой работу художника? Он вообще ничего не говорит о себе. — Для мужчины? Это очень странно. Зато он всегда задает вопросы о жизни других людей, совершенно личные вопросы. Об источниках их доходов, богаты ли они живут или нет. Ну, это естественное любопытство. Очевидно, Нью-Йорк выбил у тебя из памяти то, чему нас здесь учили. Никогда даже не упоминать о таких вещах. А ты все еще дитя, Эллен. Если бы я не знала тебя так хорошо, я бы могла принять твою наивность за позу. Ты спрашивала Белилию, что она думает о нем? Эллен молчала, будто не слышала вопроса. И, пожалуйста, не говори мне, что он не приглашал ее на чай. Он часто приходит сюда по вечерам. Иногда они гуляют вместе, — спокойно сообщила Эллен. Ведь Чарли и Белилия — его самые близкие соседи, если не считать фермеров вроде Килли или этих поляков там, на горе.